Система геймера, том 1, глава 1, бог игр, есть мир, который существует за пределами нашего, место, созданное всевозможными богами и богинями, которые придавали ему форму, какую считали подходящей. Вначале было трое, более могущественных, чем все остальные. Ниша, богиня тьмы, она существовала еще до того, как появилось все остальное, и правила этой огромной пустотой. Позже появилась другая богиня, Синклер, богиня света, своим появлением разделила свет и тьму. Она создала небесные огни, а вскоре после этого две богини вступили в борьбу за контроль над ночью и днем, породив еще одного бога. Хронос, рожденный из цикла смены дня и ночи, со временем стал источником появления различных объектов, которые сформировали разнообразные миры. Одним из таких миров стала Земля, обычный мир, где технологии развивались параллельно с людьми, ставшими главными хищниками в пищевой цепи. Однако существуют и волшебные миры, где оживают самые невероятные существа. Некоторые из них – результат воображения людей. Здесь можно встретить людей с крыльями, растущими из спины, монстров, представляющих собой смесь различных видов животных, хищные растения и места, полные тайн и загадок. Богам и богиням нравилось создавать многочисленные миры, и Земля стала одним из их первых детищ. Однако это не означает, что они не испытывали любви к людям. Они всегда видели в нас огромный потенциал. Поэтому они выбрали героев с Земли, чтобы они сражались со злом в других мирах. Начало игры. Итак, Зиклвуд сидел в своем игровом кресле и заканчивал вводную часть последней видеоигры, которую ему предоставили для тестирования. Мытхас еще раз прочитал он название игры перед тем, как наконец нажать клавишу Enter. Вы спросите, почему он купил игру, в которую мог играть только он сам? Потому что он самый талантливый профессиональный геймер в мире. Никто другой на Земле не может пройти игру так быстро и так хорошо, как Зик. Он установил множество рекордов, не раз попадав в цель, в том числе в играх и с мячами, и со стрельбой из пистолета, где одерживал победы. Он доказал, что можно стать первоклассным игроком, не тратя ни цента. В шутерах, например, в PUBG он доминировал, используя только сковородку. Да, вы не ослышались, именно сковородку. В League of Legends он побеждал соперников, применяя нетрадиционные методы. Во всем мире его знают как лучшего игрока в любые виды игр. Однако это не далось ему легко. На самом деле он бросил школу, когда учился в младших классах средней школы. Ему надоела школьная рутина, которая казалась бесконечной и неинтересной. Именно тогда он начал играть в игры и каждый день погружался в новые миры. Для него не было скучных дней, потому что каждая игра была новым вызовом. И какими бы ни были эти вызовы, он всегда стремился преодолеть их и одержать победу. Конечно, ему нужно было зарабатывать на этом деньги. Он начал транслировать свои игровые прохождения, создавая профессиональные руководства и видео с советами. Со временем это стало приносить ему доход. У него даже появился собственный веб-сайт с подробными инструкциями по прохождению каждой игры. Благодаря этому он сумел вернуть своим родителям все, что они в него вложили. Он говорил: «Я замкнутый человек, но я продуктивен», и его дом превратился в настоящий особняк. Его родители были очень счастливы. По мере того, как рос интерес к этому человеку, увеличивалось и число компаний, желающих видеть его в своих играх. Они стремились первыми привлечь внимание бога игр, дабы узнать его мнение об игре. Он доминировал в играх и давал разработчикам ценные идеи по улучшению игрового процесса. И вот мы здесь. В кресле сидит бог игр с контроллером в руках и играет в другую игру. Игрок должен умереть, прежде чем продолжить. Сообщение на экране заставило Зика задуматься о том, почему разработчики решили разместить его в начале игры. «Я играл во многие игры такого рода, но в этой все по-другому», — сказал он и перешел к следующему варианту. «Ты хочешь умереть? На самом деле, нет, но если это необходимо для игры, то почему бы и нет?» — ответил он, нажимая кнопку «ОК». На экране начал формироваться символ, и вскоре появился огромный круг, который, похоже, использовался для призыва. «О, итак, мы начинаем с чего-то вроде Исикая», сказал Зик, все больше интересуясь развитием игры. Затем в сообщении говорилось: «Зиклвуд будет убит». Зика поразила яркая вспышка света, и ему пришлось крепко зажмуриться. Свет был настолько ярким, что даже с закрытыми глазами он все еще видел красные прожилки на веках. Это обеспокоило его. Он даже не успел назвать свое имя, а игра уже зарегистрировала его, как будто он был единственным человеком, который когда-либо в нее играл. Вот это да, эти разработчики игр просто сумасшедшие, подумал он, удивляясь, сколько усилий они приложили, чтобы ослепить его. Свет медленно погас, и все вокруг погрузилось во тьму. Исчезло его кресло. Все, что осталось, это экран с опциями, из которых он мог выбирать. Добро пожаловать в Мыдхас. Пробная стадия. Выбери свое стартовое оружие. Зиг был поражен тем, что они создали возможность входа в виртуальную среду и сказал: «Неплохо», все еще думая, что это просто игра. Меч и щит, лук и стрелы. Голос: на выставке представлены все виды оружия, которые только может предложить игра. Здесь есть пистолет, базука, пулемет, как хотите. Вы даже можете настроить оружие, которое используете. «Давайте сначала проверим мою статистику», сказал он, изучая все столбцы в игровом окне. Затем он щелкнул по своему аватару, и на экране отобразились все характеристики его персонажа. Имя: Зиг Элвуд. Биологический вид: человек. Уровень: 1-100. Здоровье: 500. Запас маны: 400. Прочность: 10. Скорость: 9. Интеллект: 15. Выносливость: 8. Удача: 10. Под ним располагалось еще одно окно, которое сообщало, что у него 10 очков навыков для распределения между различными умениями. «Что насчет навыков?» – спросил он, изучая доступные варианты. Он задумался, перебирая навыки. Некоторые из них стоили 1 очко, другие – 2 и более. Характеристики оружия включали все известные на Земле материалы. «Давайте повеселимся», – сказал он с улыбкой и начал игру. Сначала он выбрал щит из графена, материала, который в 10 раз прочнее стали и при этом очень легкий, что облегчает передвижение. Но вместо меча он решил использовать 2 щита, так он будет лучше защищен в бою. Затем он вложил 8 очков в выносливости, оставшиеся 2 – в скорость. Также он приобрел навык «Ядовитое облако» за 1 очко и «Малая устойчивость к ядам» за 2 очко. Когда Зиг закончил все приготовления, он почувствовал, как по его жилам разливается азарт. Ведь не каждый день в игре предлагается такой широкий выбор улучшений и навыков. Настройка завершена. Готовы приступить к испытательному этапу? Зиг нажал кнопку, и все вокруг него начало меняться. Постепенно темнота рассеялась, и он увидел чистое голубое небо, на котором парили 3 объекта, напоминающие солнце. Перед ним стояли необычные деревья, а неподалеку рубка гоблинов поедала мясо какого-то животного, похожего на зайца. Как только гоблины увидели Зига, они сразу же сменили цели и бросились на него. «Надеюсь, этот ажиотаж не утихнет», — сказал он, вдохновленный тем, насколько реалистичной казалась игра. Глава 2. Битва с гоблинами. Зиг выставил перед собой щит, блокируя атаки гоблинов и уходя от них. Обычно игры начинаются с какого-нибудь диалога, ну, знаете, чтобы научить игрока управлять вещами и все такое, подумал он про себя, уже придумывая, чтобы такое рассказать разработчикам игры. Он произнес слово «ядовитое облако», не зная, как активировать навык. Не было никаких инструкций о том, как его использовать, только о том, каков эффект. Название навыка: «Ядовитое облако». Ранг: F. Тип: активный. Затраты маны: 70. Создает облако яда в нужном месте. Действует на всех врагов. Урон зависит от ранга монстра. Враги покидают облако, и оно исчезает через минуту. Вот почему Зиг выбрал щиты в качестве своего основного оружия. С их помощью он может не только защитить себя от атак, но и помешать своим врагам выйти за пределы досягаемости ядовитого облака. Он также приобрел навык «Малая устойчивость к ядам», который дает ему достаточно выносливости, чтобы выжить, даже если он попадет в ядовитое облако. Навык «Малой устойчивости к ядам» — F-ранг, и это пассивный навык, который не потребляет ману. Он позволяет Зигу игнорировать определенное количество яда, а ранг навыка увеличивается по мере использования. Вдобавок ко всему, у Зига есть 8 очков к показателю выносливости, что делает его тело более выносливым и ускоряет регенерацию. Но пассивная регенерация из-за его свойств не лечит его реальные травмы. Вот почему он добавил последние 2 очка к показателю скорости. Если он двигался достаточно быстро, то мог уклоняться от атак, от которых его щит не мог защитить. К тому же, как он полагал, не имело значения, попадут ли в него, поскольку это была всего лишь игра. Во время боя армия гоблинов начала слабеть из-за действия яда. Монстры пытались атаковать Зига своими деревянными дубинками, но их оружие просто отскакивало от щита. Он просто стоял, принимая удары на свой щит, пока удары не начали изматывать его. Затем он увидел, что несколько гоблинов пытаются отползти подальше от зоны действия ядовитого газа, поэтому он нырнул и ударил их по головам своим щитом. Пока он это делал, яд сделал свое дело и повредил его легкие. Поэтому он быстро отскочил, убедившись, что все 10 гоблинов мертвы. Тебя отравили. Ваш навык, малая устойчивость к ядам, немного снижает весь наносимый ядами урон. Что за чертовщина? Зиг задохнулся, хрипя от боли. Он почувствовал, как по его телу распространяется жжение, и внезапно ему стало трудно дышать и тяжело двигаться. Должно быть, действие яда ослабевает, подумал он. Уровень ядовитого облака повысился, как и его сопротивляемость к нему. Он также поднялся до 3-го уровня, заработав в награду 3 очка умения и атрибутов. Но это было ненормально. Зиг вспомнил мучительную боль, которую он только что испытал. Он попробовал ударить по дереву голыми кулаками, и, конечно же, это было больно. Костяшки пальцев пронзила настоящая боль. «Ай!» — воскликнул он, ударившись о дерево сильнее, чем намеревался. «Что происходит? Это больше не игра, это реальность, где бы он ни был». Перед ним появилось сообщение. «Поздравляем! Вы завершили первую пробную версию». Он сразу же начал копаться в настройках игры. Все было на месте, за исключением одной важной кнопки. В игре не было кнопок «Выйти», «Куит», «Exit» или «Цласи». Вместо этого отображались 10 этапов испытаний, первый из которых завершался со званием «ССС». Второй этап был разблокирован, на нем было показано, что нужно сделать, но на каждом следующем этапе был символ. «Это не имеет никакого смысла», — сказал себе Зиг. «Ни одно научное открытие на Земле не могло объяснить происходящее», поэтому он вспомнил вступление к игре Мэтхас. «Есть и другие миры, подобные нашему, куда призывают людей». Он вспомнил строчки из игры. Ему не потребовалось много времени, чтобы осмыслить ситуацию. В конце концов, он уже не обычный человек, живущий в изоляции от всех, кроме своих родителей. Он привык к тому, что виртуальный мир – это его реальность, и от осознания этого на его лице появляется улыбка. «Мир монстров и магии, да», – подумал он, вставая. «Ладно, кто бы меня ни вызвал, надеюсь, вы хороший разработчик», сказал он вслух. Он щелкнул по списку задания и прочитал следующее. Второе испытание. Уничтожить лагерь гоблинов. На севере леса обитают гоблины. Найдите их и убейте, говорилось в информации. Без проблем, сказал он, следя за мини-картой и маркером N. По дороге он проголодался, поэтому сорвал несколько фруктов с деревьев, которые выглядели безопасными. Не было возможности узнать, безопасны ли фрукты, поэтому ему пришлось угадывать. Все растения и деревья выглядели по-разному, поэтому он не мог просто взять какой-нибудь фрукт. Что касается навыков, он решил подождать, пока не узнает больше о монстрах и испытаниях, с которыми ему предстоит столкнуться. Вместо этого он увеличил свою выносливость на все 3 пункта, что сделало его еще сильнее и быстрее при лечении. Около полудня он добрался до лагеря, который выглядел как вход в пещеру. На страже стояли 2 гоблина. Зиг знал, что внутри будет еще больше врагов, поэтому он решил, какой навык использовать следующим. Получив свою новую силу, Зиг вернулся в лес и создал ядовитое облако. Дикие животные убежали от него, некоторые из них даже наткнулись на гоблинов. 2 стражей погнались за ними, убили и съели. Но они не знали, что животные на самом деле были отравлены. Яд начал действовать, когда мясо животных оказалось внутри их тел. Зиг вышел из укрытия и оглушил их, ударив по голове. Затем он бил их снова и снова, пока они не перестали двигаться. Он знал, что если сразиться с гоблинами лицом к лицу, один из них может вернуться в пещеру и позвать на помощь. Он не хотел, чтобы это произошло, поэтому соорудил несколько приманок, которые отлично сработали. Он свалил тела убитых им гоблинов перед входом в пещеру. Поскольку другие гоблины не пришли на помощь, пещера должна была быть довольно глубокой, прежде чем они добрались туда вместе с другими гоблинами. У Зика было мало маны, потому что он использовал заклинание ядовитого облака. При полном запасе у него было 485 очков. Он знал, что с каждым повышением уровня запас увеличивается на 10%, и если там и были десятичные дроби, они просто игнорировались. «Ядовитое облако», — сказал он, бросая его внутрь пещеры. Поскольку больше некуда было деваться, яд должен был попасть либо внутрь пещеры, либо наружу. Вот тогда-то и пригодилось другое его заклинание. «Ветерок», — сказал Зиг, создавая порыв ветра, который загнал ядовитое облако глубже в пещеру. Это стоило всего одного очка умения, и это было полезное заклинание для управления ядовитым облаком. Затем он еще дважды использовал ядовитое облако и еще раз добавил ветерок. Таким образом, гоблины получили бы лишь немного яда, и если бы они попытались убежать, почувствовав его действие, то получили бы еще больше яда. Зиг ждал у входа, оба щита прикрывали его, но оставляли небольшую щель, через которую он мог заглянуть внутрь. Конечно же, из глубины пещеры донеслись крики, и несколько гоблинов приблизились ко входу. Но это было все, что он услышал. Никто из них не добрался до Зига. Он просто стоял там, ожидая, когда крики прекратятся. Ядовитое облако поднялось на уровень выше. Вы повысили свой уровень. Теперь вы на 8М уровне. 5 очков навыков и 5 очков атрибутов были даны в качестве награды. Поздравляю, вы успешно прошли второе испытание. Третье испытание. Уничтожить предводителя гоблинов. Идею для гоблинов я почерпнул из истории с убийцей гоблинов. П.С. В следующей главе я буду играть за Зика, так что следите за обновлениями. Спасибо, что прочитали. Глава 3. Завершение задания. Текущая статистика игрока. Зик Элвуд. Здоровье. 1063. Количество маны. 858. Прочность. 19. Скорость. 19. Интеллект. 29. Выносливость. 26. Удача. 17. Давайте начнем. Почему во всех заданиях обязательно участвуют гоблины, чувак? Проворчал Зик, направляясь к месту нахождения своего следующего врага. Было уже поздно, и он решил, что лучше всего выполнить еще одно задание перед сном. Ему все равно нужны были очки опыта. Когда он нашел свою цель, он использовал новый навык, который только что приобрел и который показал ему основную информацию о врагах. Этого врага, как и двух предыдущих, усиленно охраняли маленькие гоблины, но они находились не в замкнутом пространстве, поэтому от яда было легко увернуться. Поэтому он еще больше расширил зону поражения ядом. Для этого он приобрел навык под названием «Взрыв заклинания». Взрыв заклинания. Ранг. F. Тип. Активный. Затраты маны. 10. Описание. Задерживает активацию другого заклинания в пределах отмеченной области. С его помощью Зик мог окружить своего врага ядовитыми облаками. Даже если этот командир гоблинов – крепкий орешек, я справлюсь с ним, если просто накрою большую площадь своим ядовитым облаком, подумал Зик. Кроме того, он уверен в себе, потому что у него есть еще один навык, который подкрепляет его первый навык. Изготовитель ядов. Ранг. F. Тип. Пассивный. Затраты маны. Отсутствуют. Описание. Увеличивает весь наносимый урон от яда на 5%. Процент увеличивается с повышением уровня навыка. Подготовив свои навыки, он активировал их, убедившись, что гоблины уже спали. «Ядовитое облако», — сказал Зик, поместив три слоя облака вокруг того места, где находился командир. Затем он убежал и активировал вторую часть своего плана. «Взрывай», — сказал он, и облака вокруг гоблина начали становиться все гуще и гуще. Благодаря своей мини-карте Зик может видеть каждого врага в пределах досягаемости. На экране появилось зеленое поле с множеством красных точек, около 50. Если быть точным, от гоблинского генерала меньшего и ожидать нельзя. Затем появляются две большие красные точки, и одна из них направляется в его сторону. Он улыбнулся, когда точки начали гаснуть одна за другой. Когда это произошло, одна из больших красных точек, та, что двигалась не так сильно, тоже исчезла. Затем другая большая точка постепенно замедлилась, пока тоже не пропала с радара. После того, как все точки исчезли, Зик использовал навык, повышающий малую устойчивость к ядам. Он знал, что в будущих испытаниях ему, возможно, придется сражаться в ядовитом облаке, поэтому он хотел убедиться, что сможет выжить. Уровень ядовитого облака повысился с FDE. Ядовитое облако обновлено с EDE+. Ядовитое облако теперь на уровне D. У Зика снова были проблемы с дыханием, но на этот раз ему было немного легче. Он все еще чувствовал, что внутри него кислота, но уже не магма, как раньше. Это из-за его малой устойчивости к ядам и выносливости. Он поднялся до 20-го уровня и получил в награду 12 очков умений и атрибутов. Когда он, наконец, выбрался из ядовитого облака, его здоровье восстановилось лишь наполовину. Он попытался сосредоточиться на своем окружении и увидел несколько других игровых уведомлений. Поздравляю, вы успешно прошли третье испытание. Четвертое испытание. Убей шамана-гоблина. Ты успешно прошел четвертое испытание. Пятое испытание. Уничтожить свирепых волков. Подождите, что? Зик проверил детали задания и выяснил, что область, окруженная его ядовитым облаком, также была четвертой целью. Так вот почему там были две большие точки, подумал он про себя. После всего этого он понял, что первый день испытания был утомительным, и приобрел новый навык, который позволял обнаруживать врагов поблизости, прежде чем отправиться спать. И вот так лучший геймер на Земле прошел 4 испытания за один день. «Хорошо, с чего мне начать?» – сказал он себе, просматривая все собранные очки и навыки. События прошлой ночи натолкнули его на идею, если это сработает, он сможет пройти остальные испытания за один день, но только если все монстры будут в лесу, подумал он. Зик начал с того, что съел больше фруктов. На этот раз он знал, что съедобно, благодаря приобретенному навыку анализа. Кроме того, он получил навык, который позволял ему летать. Это значительно облегчало ему передвижение по лесу. Кроме того, это был первый раз, когда он увидел, как выглядит внешний мир, и, честно говоря, смотреть было особо ни на что, потому что весь лес на самом деле находился посреди океана. Зик был не в лесу, а на отдаленном острове. Он не заметил океана, потому что место, где он приземлился, находилось в центре острова и было окружено деревьями. Таким образом, вы бы не поняли, что находитесь на острове, если бы не вышли наружу. Однако Зик летал недолго. Он вернулся к тому, с чего начал, потому что затраты маны на полет были довольно высоки. Мне придется начать с краев, а затем сделать еще один слой в середине леса, подумал он про себя, размещая свои ядовитые облака с эффектом детонации у внешних краев острова. Он занимался этим весь день, прокачивая свои навыки взрыв и ядовитое облако. На третий день он повторил этот процесс, покрыв ими центр леса, пока не закончил вечером третьего дня. «Давай посмотрим, сработает ли это», — сказал он, активируя все ядовитые навыки сразу, пока парил в воздухе, вместе с другим пассивным навыком, который он приобрел. Название навыка – «Завеса тьмы», ранг F, тип – «Пассивный», затраты маны – «Отсутствуют», информация – «Увеличивает навыки и физические характеристики заклинателя в темное время суток», ранг повышается с каждым действием, совершаемым заклинателем ночью. Прямо сейчас ядовитое облако уже находится на уровне C, и Зику трудно повышать его еще больше. Видишь ли, чем больше ты используешь навык до того, как он повысится, тем сложнее его повысить. Итак, он остается с ядом ранга S, но с активированной завесой тьмы и изготовителем ядов, делающим свое дело, он знает, что все монстры в лесу будут мертвы еще до конца ночи. Это даже не настоящий вызов, говорит он себе, испытывая скуку, потому что по мере продвижения игра становится все проще. Вскоре вся его мини-карта покрылась зеленым цветом с красными точками, большими и маленькими. Есть точки, которые больше, чем он видел раньше. Должно быть, это настоящие боссы, думает он, наблюдая, как они перемещаются, пока он парит в небе. Вскоре после этого маленькие точки начали исчезать одна за другой. Это было быстрее, чем в первый раз, и он знал, что это из-за всех новых навыков, которые он приобрел по пути. Затем начали появляться и более крупные точки. Если подумать, с точки зрения монстров, это похоже на то, как будто какой-то сумасшедший парень внезапно решил стереть остров с лица земли. От яда умирают не только монстры, но и все животные и деревья. Как раз в тот момент, когда Зик подумал, что все идет хорошо, в его сторону полетел камень, и он увернулся. Продолжали прибывать другие. «О, так что-то выжило?» – спросил он, увидев, что одна большая точка сопротивляется действию яда. «Где эта штука?» – спросил он, направляясь в лес, чтобы пройти вдоль скал. «Черт возьми, какой же он большой!» – воскликнул Зик, когда появился монстр в доспехах. Он был намного больше генерала гоблинов и не был похож ни на одного обычного гоблина. Он был похож на орка, и притом очень крутого. Имя: Муилел Тасрак. Вид: орк. Характеристика: повелитель орков. Ранг: D. Здоровье: 20 000. Запас маны: 10 000. Зик наблюдал, как огромное количество здоровья почти истощилось, но затем это прекратилось, что навело его на мысль о возможном сбое в системе. Почему он не умер? Он задумался. Затем, как будто заметив его, монстр бросился к нему, поднимая свой меч, который был его настоящим оружием. Дерьмо. воскликнул Зик, уворачиваясь от удара Агра. «Я беру свои слова обратно о разработчиках игры. Они действительно хорошо поработали», — подумал Зик, улыбаясь и произнося очередное заклинание. Пока Зик летал по кругу, повелитель орков продолжал пытаться ударить его, но Зик уворачивался от каждого удара. Когда он закончил произносить достаточное количество заклинаний, то создал еще одно, маленький огненный шар, и взлетел еще выше в небо. «Это, может быть, и перебор, но неважно», — сказал он, запуская огненный шар в повелителя орков. Огонь разгорелся мгновенно, подпитываемый всеми заклинаниями, которые Зик использовал до сих пор. На самом деле, он трижды использовал воздух для горения. Он увидел, как огонь поглотил орка, который начал кричать, но он беспокоился, что орк все еще стоит на ногах. Однако это продолжалось недолго. Вскоре пламя поглотило орка, и начался лесной пожар, а ветер разносил пламя во все стороны. После того, как все красные точки на карте исчезли, перед глазами Зика появилось множество уведомлений. В последнем из них говорилось: «Поздравляем! Вы успешно завершили все испытания и получили звание ССС. Сейчас вы будете телепортированы в зал Совета Трех Главных Божеств». Глава 4. Вынуждение к перевоплощению. «Привет, малыш!» Внезапно перед Зиком появилась женщина, одетая в длинное шелковое платье, с золотистой вуалью, закрывающей лицо. У нее были длинные волосы кремового цвета, доходившие ей до пояса, а кожа белоснежной. У нее были золотистые глаза и губы, которые гармонировали с цветом вуали. Еще раз, где именно я нахожусь?» — спросил Зик, пытаясь сообразить, что происходит. Дама улыбнулась и сказала: «Вы находитесь в комнате для встреч с одними из самых влиятельных людей во Вселенной». Она повернулась к парню с волосами цвета лайма и в зеленой, как мох, толстовке с капюшоном, закрывающей большую часть его тела, в глазах которого, казалось, что-то тикало, как часы. Зик кивнул, понимая, что это, вероятно, те самые три персонажа, о которых говорилось в начале игры. «Это было довольно крутое вступление», — сказал он. Третьим человеком в комнате была женщина с длинными черными волосами, доходившими до бедер. У нее были черные, как обсидиан, глаза с глубоким оттенком темноты, но цвет лица был настолько светлым, что оно почти светилось. На ней было длинное элегантное черное платье, подчеркивающее ее фигуру, пышную и здоровую. Однако Зика не интересовала ее внешность, потому что он больше увлекался играми, чем реальным миром. Он встал и огляделся, чувствуя себя так, словно попал в какую-то альтернативную вселенную. «Мы в космосе или что-то в этом роде», — пошутил он, зная, что был бы уже мертв, если бы это было так, более или менее. Ответил мальчик с зелеными волосами: «Ты в царстве богов». «Хорошо», — сказал Зик. Женщина в белом, казалось, удивилась, и ее глаза сузились. «Так вот оно что. Да, ты даже не собираешься удивляться или просить нас доказать то, что мы сказали. Тебя это все не шокирует, верно?» — сказала она. «Да. Послушайте, леди, я профессиональный геймер. Вы думаете, меня удивит такой банальный сценарий, как этот?» «Что, банально? Позвольте напомнить вам, что это мы привели вас сюда», — продолжила она, заставляя всю комнату вибрировать от ее слов. Другая женщина, с черными волосами, сказала: «Успокойся, Клэр», и дрожь прекратилась. «Да, да, дайте угадаю. Вы втянули меня в игру, в которую я играл, и вы трое тоже. Синклер, Ниша и Хрона», — сказал Зик, указывая на каждого из них по очереди. Хрона хлопал в ладоши, как будто наслаждался этой сценой, в то время как Синклер и Ниша хранили молчание. «И я здесь потому, что, как упоминалось во вступлении к игре, вы, ребята, перевозите героев с Земли в другие миры», — продолжил Зик, впечатляя богов. «По сути, вы напортачили в мире, который сами же и сотворили. Вероятно, случайно создали повелителя демонов, и теперь тебе нужно, чтобы я пришел и навел порядок», — закончил Зик, переходя прямо к делу. Ниша ответила: «Я должна отдать ему должное. Его мозг компенсирует недостаток социальных навыков». Зик спросил: «А у меня действительно есть выбор?» Он хотел просто поиграть в игры, а не рисковать своей жизнью на каком-то задании, из-за которого его могли убить. Хрона ответил по-детски: «Ха-ха-ха, нет, мы принимаем все решения, и вам просто нужно делать то, что мы говорим». Богиня Ниша прервала их: «Ребята, давайте же, нам нужно закончить с этим. Есть и другие миры, которые нужно создать, и младшие боги могут рассердиться, Если мы будем тянуть слишком долго, это заставило двух других божеств действовать более серьезно. Хорошо, сказал Синклер, во всех созданных нами мирах нужно многое сделать. По сути, там царит полный бардак, и если мы приедем туда и лично все исправим, это может нарушить баланс. Так вот, значит, в чем дело? Спросил Зик. Ага, приятель, ты наш уборщик, будешь все убирать за нами, игриво сказал Хрона. Прежде чем Зик успел ответить, Синклер перебил его, но мы не отправляем вас без снаряжения, поэтому мы провели испытание до того, как вас переместили сюда. Основываясь на результатах, мы можем либо принудительно дать вам благословение, либо вы можете выбрать их сами. Ниша добавила, и, кстати, результаты были потрясающими, вы очистили его в рекордно короткие сроки и сделали все с рангом ССС. К тому же, вы не получили никакого урона от монстров. Зик ответил, большое спасибо. Он привык получать похвалу в играх. Итак, что же это будет? Ниша спросила Зика, какого благословения он хочет. А как насчет системы вместо этого? Хрона, казалось, заинтересовался. Теперь мы кое-чего достигли. Синклер предупредил. Ты же знаешь, что мы можем дать тебе только одно благословение. Зик был настроен решительно. Да, и я хочу получить полную игровую систему, мини-карту, анализ, инвентарь, крафтинг, все остальное. Кроме того, я хочу, чтобы это было прописано в контракте, чтобы вы не могли отнять это или ослабить. Хрона лукаво улыбнулся. Похоже, ты наглеешь, приятель. Они немного поговорили, и Зик чувствовал себя все более и более неуютно. Во время обсуждения Хрона продолжал смеяться, заставляя Зика нервничать еще больше. Затем, спустя несколько минут, они, наконец, пришли к какому-то выводу. Боги подошли к Зику и вынесли ему свой вердикт. «Мы согласны с вашими условиями», — сказал Синклер. «Пожалуйста, дайте нам ваше запястье, и мы нанесем на него наши символы, чтобы не было сомнений в нашем согласии». Зик подошел к богам и заключил контракт. Система Геймера теперь активна. Перед Зиком появилось системное окно, указывающее на то, что он получил систему. Но он все еще беспокоился, что система перезагрузилась после его опыта на этапах тестирования. Он хотел спросить, но прежде чем он успел что-либо сказать, заговорила Ниша. «Прощай, Элвуд, пусть этого будет достаточно, чтобы очистить мир», — сказала она. «Не умирай, пока я не накажу тебя», — добавила Синклер. «Мы рассчитываем на тебя, мистер», — сказали боги, уходя. В этот момент в Зика ударил еще один яркий луч. Он был теплым, но не таким, который мог бы обжечь. Это было нежное тепло, смешанное с ощущением его тела, опускающегося с неба. На континенте Элизиум была ночь. Мужчина и его сын ехали по дороге, когда внезапно остановились, увидев что-то в небе. «Папа, смотри, это падающая звезда», — воскликнул мальчик, выглядывая из повозки, запряженной лошадьми. Мужчина поднял глаза и увидел звезду. «О, ты прав, мой мальчик. Должно быть, эта богиня Синклер благословляет нас в нашем путешествии. Давай сделаем подношение, когда вернемся домой». Пока он смотрел на звезду, она, казалось, становилась ярче. «Папа?» — снова спросил мальчик. «Да, сынок», — ответил отец, заметив, что сияние усиливается. «Падающие звезды действительно стреляют по вещам?» Отец рассмеялся над вопросом своего сына, ответив беззаботным тоном. «Нет, сынок. Конечно, нет», — ответил отец, удивляясь, почему небо не становится светлее. «Значит, это не падающая звезда?» — спросил мальчик, заставив отца остановить тележку и снова посмотреть на небо. «О, боже мой!» — закричал он, хватая поводья и подгоняя лошадей, словно от этого зависела его жизнь. «Я еще не могу умереть. Моя жена только что купила новое сексуальное белье, и я не могу покинуть этот мир, не увидев ее в нем», — сказал он, воодушевленный мыслью о том, что увидит свою жену в этом белье, и подгонял лошадей, как будто они были реактивными двигателями. «Давай быстрее, папа, быстрее», — сказал малыш, наслаждаясь поездкой и не совсем понимая ситуацию. Отец изо всех сил пытался убежать от яркого света, но потом понял, что это невозможно. Поэтому он остановил повозку, чтобы обнять сына, надеясь, что его тело защитит его от всего, что надвигалось. Глава 5. Первая мировая война. «Папа», — прошептал мальчик своему отцу. «Привет, сынок. Просто хочу, чтобы ты знал. Ты — самое замечательное, что когда-либо случалось со мной», — ответил отец, крепко обнимая сына. Это была бы действительно драматическая сцена, если бы не пара моментов. Во-первых, отец на самом деле имел в виду, что новое нижнее белье, которое подарила ему жена, было самым лучшим в его жизни. Но он не мог сказать этого своему ребенку. Если это так, и если он действительно умер, он хотел, чтобы его сын запомнил его как храброго отца, который рисковал всем, чтобы спасти его, а не как извращенца, который думал о нижнем белье своей жены, когда его не стало. Во-вторых, они на самом деле не собирались умирать. Тот свет, который они увидели, был всего лишь падением Зика из царства богов. А этот свет, он исходил от сферы, из которой Синклер выстрелила в него, когда пыталась помешать ему покинуть ее царство. «Тебе больше не нужно держаться, свет погас», — сказал мальчик своему отцу. «Да», — отец огляделся, все еще держа на руках своего ребенка и себя. Он выглянул на улицу, и там снова воцарилась обычная темнота. «Фух, слава богу», — сказал он, напомнив себе помолиться темной богине, как только они вернутся домой. «Подожди здесь», — сказал он сыну, выходя из машины. Парень огляделся, прикидывая, как далеко мог падать свет. Но сначала они должны были увидеть, что Иликова принес этот свет. «Это было бы безумием», — сказал Зик, глядя на небо и удивляясь, как он в буквальном смысле попал сюда с небес. Он огляделся, пытаясь понять, где находится. Все, что он увидел, была темнота, значит, была ночь. «Эй, мистер, вы в порядке?» Зик услышал голос и посмотрел в том направлении, откуда он доносился. Там был мужчина с фонарем. «Отлично, как раз то, что мне нужно», — пробормотал Зик, зная, что во времена, когда были фонарики и сотовые телефоны, лампой пользоваться не стали бы. «Да, спасибо», — ответил он, снова осматривая свое тело, чтобы убедиться, что все на своих местах. «Это было безумие, тебя что, ударило этим лучом?» — спросил мужчина, подойдя достаточно близко, чтобы Зик мог отчетливо разглядеть его лицо. У мужчины были темные волосы и смуглая кожа, а глаза при дневном свете казались ярко-красными, но утром могли изменить цвет. Он был широкоплечим, с подтянутыми мышцами, вероятно, из-за того, что много занимался физическим трудом. Зик подумал про себя, что он, вероятно, более опасен, поскольку опасается нападения. Затем другой голос позвал: «Папа, что ты нашел?» «Откуда-то издалека». Оглядевшись, Зик заметил вдалеке фургон, который, вероятно, принадлежал мужчине. Кроме того, услышав, как кто-то назвал его папа, здоровяк перед ним показался ему менее угрожающим. «Стой там», — сказал мужчина мальчику. «Небезопасно гулять ночью в одиночестве. С тобой кто-нибудь есть? Вообще-то, я только что приехал сюда из другой страны. Как только я сошел на берег, какие-то воры ограбили меня. Теперь у меня нет денег и негде остановиться», — ответил Зик, что, конечно же, было ложью. Он просто использовал некоторые знания, которые почерпнул из игр, созданных в более старые времена. Мужчина, казалось, понял. Это, должно быть, были бандиты из Вайпера. Если бы это были дворяне или солдаты, вы, вероятно, оказались бы в тюрьме. Но если это просто простолюдины, я могу вам помочь. Давайте я отвезу вас в город и спрошу, разрешит ли вам моя жена остаться у нас на ночь. Если нет, я знаю друга, который может помочь. Зик был благодарен за предложение. Спасибо, чувак, я действительно ценю это. Правда, сэр. Зик схватил собеседника за руку, и в его голосе зазвучала надежда. Ему нужно было показать этому парню, что он серьезно настроен получить помощь. «Конечно, все, что угодно, для того, кто в этом нуждается», — сказал мужчина, сжимая руку Зика. Зик подумал про себя. «Ну и ну, спасибо. Я действительно благодарен тебе за то, что ты не переломал мне все кости в руке». Он продолжал улыбаться, хотя ему было очень больно. «Ты можешь идти?» — спросил мужчина, подумав, что ему, возможно, придется нести Зика, если он не сможет ходить самостоятельно. «Думаю, да». Зик вытянул ноги и встал, пытаясь убедить парня. «Отлично», — ответил мужчина, все еще полные энергии. «Моя карета прямо здесь. Для вас есть место сзади. Но имейте в виду, мой сын может быть немного надоедливым», — продолжил он, пока они шли к карете. Внезапно он повернулся к Зику. «О, чуть не забыл», — сказал он. «Меня зовут Херк. Это Кит», — сказал он, протягивая руку для рукопожатия Зику. «Я Зик», — ответил Зик, пожимая ему руку. «Итак, откуда вы?» — с любопытством спросил Кит. Херк быстро вмешался. «Кит, оставь этого человека в покое. Давай просто продолжим двигаться». Зик улыбнулся. «Все в порядке, Кит просто хочет поговорить, не переживайте. Однако в глубине души Зиг думал, на самом деле, это не совсем нормально. Мне не нравится физический контакт. Я хочу, чтобы меня оставили в покое. Он был из тех, кто предпочитает целыми днями играть в видеоигры в своей комнате, а не находиться среди людей. «Итак, откуда ты, Зиг? Ты знаешь о других континентах?» – спросил Кит, пытаясь вытянуть из Зига хоть какую-то информацию. «Да, я немного знаю о разных землях. Есть континент зверолюдей, континент эльфов, континент гномов и континент демонов», – ответил Зиг. Кит выглядел удивленным. «А как насчет континента людей?» – он спросил. Зиг пожал плечами. «Я не знаю. Я думаю, что такого нет». Харк, который прислушивался к разговору, заговорил. «Эй, Кит, тебе нужно дать Зику отдохнуть. Он через многое прошел». Кит вздохнул. «Ладно, хорошо, но я хочу побольше узнать о его жизни. Мне интересно, как он сюда попал». Зик улыбнулся. «Конечно, почему бы и нет. Я могу рассказать тебе о своей жизни дома». И вот Зик начал рассказывать Киту о своем прошлом. Он рассказывал о своей семье, друзьях и приключениях, которые они пережили вместе. Кит внимательно слушал, широко раскрыв глаза от удивления. По мере того, как Зик рассказывал, он понял, что у Кита накопилось много вопросов. Он хотел побольше узнать о мире, из которого пришел Зик, и о других людях и местах. Зик пообещал рассказать ему больше позже, но сейчас ему нужно отдохнуть. «Серьезно, парень, ты слышал о личном пространстве?» – подумал Зик, стараясь не скривиться от отвращения. «Да, конечно», – ответил он, уводя мальчика в другой конец комнаты. «Прости, малыш, у меня не хватает терпения общаться с твоей возрастной группой», — снова подумал он. «Там, откуда я родом, я знаменитый, тренер». «Да, верно, я учу людей, как вести себя на войне и все такое». Это не было полной ложью, в конце концов, большинство онлайн-игр посвящены борьбе и соревнованию. Мальчик оживился. «О, ты можешь помочь мне и моему папе?» Харк зарычал, напугав и мальчика, и Зика. Его спокойное, собранное поведение немного пошатнулось от крика, заставив Зика задуматься, не скрывает ли Харк чего-нибудь. «Конечно, папа», — сказал мальчик, и они молча ушли. Зик подошел к Харку. «Подожди здесь», — сказал он Киту. «Ты меня удивил, чувак», — сказал он Харку более спокойным тоном. «Не знаю, мне просто не нравится, когда мой сын задирает других людей. Если он будет продолжать в том же духе, то наживет себе еще больше неприятностей», — ответил Харк, все еще сохраняя суровый вид. «Ну, это твой ребенок, я не могу указывать тебе, что с ним делать», — ответил Зик, что заставило Харка посмотреть на него с некоторым удивлением. Харк просто сказал спасибо и бросил на Зика взгляд, который говорил: «Тебе лучше не шутить со мной, потому что я не в настроении». Зик просто сказал: «Мы почти на месте. Почему бы тебе не вернуться и не попытаться немного поспать?» Харк согласился и вернулся в вагон, а Зик сел рядом с Китом, который пытался заснуть сидя. Зик сказал Киту: «Ты можешь упасть, если будешь продолжать так спать», пытаясь разбудить его. «Вот, можешь просто опереться на меня», сказал он, указывая на свое плечо. Кит подчинился и устроился рядом с ним. «Все так плохо», пробормотал Кит, вероятно, не желая, чтобы его услышал отец. Зик понял, что он имел в виду. Он говорил о том, чтобы задавать вопросы. Поэтому он дал ему прямой ответ. «Если хочешь жить спокойно, просто не задавай так много вопросов», — сказал он. Лицо Кита помрачнело. «Но», — продолжил Зик, ероша волосы мальчика, «если хочешь быть человеком, продолжай их задавать, никогда не останавливайся». «Спасибо, мистер Зик», — сказал мальчик, проваливаясь в сон. Зик последовал его примеру и позволил своему организму отключиться. Как только он это сделал, включилась его игровая система. Оптимизация системы геймера. Глава 6. Версия 1.1. С возвращением, Зик. «Как же здорово оказаться здесь», — подумал Зик, почувствовав облегчение от того, что снова может взаимодействовать с системой. Все это происходило у него в голове, пока он спал. У Зика были два уникальных дара, которые он развил на Земле. Первый – способность сохранять осознанность во время сна. И второй – способность ясно мыслить в этом состоянии. Именно эти навыки помогли ему стать успешным профессиональным игроком. Благодаря этим способностям Зик мог разрабатывать стратегии, даже когда его тело отдыхало. В его сознании время как будто замедляло, сейчас шел за два. «Могу я поговорить с системой?» – спросил он, прежде чем продолжить проверку команд. «Конечно». Функция распознавания голоса активирована. Вы хотите, чтобы мы записали ваш голос? Да, пожалуйста, ответил Зик и произнес в микрофон звуки разной высоты, от самых низких до самых высоких. Регистрация голоса завершена, сообщила система. Хорошо, а теперь покажите мне, что ты можешь, попросил он. Понял, ответил специалист и продемонстрировал список всех функций. Это игровая система версии 1.1, добавил он. Информация. Этот патч позволяет вам использовать анализ пассивно, а инвентарь, как активный навык. Значит, мне нужно подождать до 10-го уровня, чтобы получить все бесплатные функции, спросил Зик. Да, это так. Следующее обновление станет доступно, когда вы достигнете 10-го уровня. Зик вспомнил, как смеялись боги, когда создавали эту систему. Он был в недоумении, не понимая, зачем они играют с ним в такие игры. Что ж, таков твой выбор, подумал он, глядя на свою статистику. Статистика. Имя. Зик. Биологический вид. Человек. Уровень. 1 из 100. Итак, я вернулся на первый уровень. Да, сказал Зик, на самом деле не испытывая грусти по этому поводу. Он был очень взволнован, потому что мог начать все сначала. Система, предельный уровень одинаков для всех в этом мире? Спросил он. Смотрит. В базе данных системы нет ответов. Требуется больше данных. Да, я так и думал. Зик знал, что в оригинальной версии игры не будет всех необходимых функций. Здоровье. 2 тыс. Мана. 1000. Прочность. 27. Скорость. 26. Интеллект. 33. Выносливость. 40. Удача. 28. Вау, это замечательно. Подумал Зик, увидев свои результаты, которые были гораздо лучше, чем в начале пробного периода. И это было еще не все. Вместо 10 очков навыков, которые можно было потратить, у него появилось 20. А вместо того, чтобы начинать с 2 очков навыков, ему дали целых 5. Интересно, чего на самом деле хотят эти разработчики? Подумал Зик. Хотя игровая система и была довольно простой, все остальное было улучшено. Он проверил, на месте ли его щит, но, к сожалению, обнаружил, что его там нет. Зато у него появился магазин, где он мог покупать предметы и оружие. В этом магазине он также нашел начальную сумму денег, которая, как он предположил, была получена из стоимости его прежнего щита. Зик приобрел красивый щит и меч, решив, что прежде чем пробовать что-то еще, ему нужно научиться пользоваться оружием. Затем он отправился выбирать свои навыки, решив, что ядовитое облако может не подойти для сражений в окружении людей. Это отстой, он был полезным, сказал он себе, перебирая другие варианты. Ладно, давай остановимся на этом, подумал Зик, обдумывая свою текущую ситуацию. Он выбрал те навыки, которые, по его мнению, были бы для него наилучшими, даже если бы он внезапно столкнулся с могущественным врагом. Кровная месть, 1 очко навыка, ранг F, активный навык, стоимость маны, 50, позволяет вернуть 10% от нанесенного урона тому, кто его нанес. Урон зависит от уровня навыка. Если я получу сильный урон от мощного противника, я смогу обратить ситуацию в свою пользу, подумал он. Кроме того, он получил еще 4, каждый за 1 очко навыка. Информация. Навык дает владельцу шанс блокировать 5% полученных атак. С повышением уровня шанс будет увеличиваться. Зик размышлял о том, как лучше всего использовать свою выносливость, и нашел эту способность в магазине. Обладая высокой выносливостью, Зик может дольше продержаться в бою, и чем дольше длится бой, тем выше его шансы использовать контратаку, независимо от того, насколько мал процент. Конечно, есть более сильная способность, называемая ответный огонь, но она стоит 5 очков навыка, и Зик не хочет тратить на это все свои очки. Кроме того, если он будет часто использовать эту способность, она повысит его ранг и станет такой же эффективной. Название навыка. Преобразование маны. Стоимость. 1 ШТ. Ранг. Нет. Тип. Масштабирование. Используемая мана. Зависит от заклинателя. Информация. Позволяет пользователю конвертировать немного маны в статистику, когда запас маны у Зика достиг 1000 единиц. Он подумал, что было бы здорово иметь что-то, что могло бы помочь ему истощить этот большой запас маны. Если бы он увеличил свои характеристики, то мог бы быстрее убивать монстров и повышать свой уровень. Поэтому он приобрел навык под названием «Малое восстановление». Это пассивный навык, который исцеляет его и залечивает большинство ран, за исключением восстановления конечностей. Он восстанавливает 2% его здоровья каждые 5 секунд и становится сильнее по мере повышения уровня навыка. Он также получил способность «Быстрый шаг». Это активный навык, который позволяет ему двигаться быстрее. Хотя на его использование тратится 20 единиц маны, в бою он может спасти ему жизнь. Этот навык помогает быстрее перемещаться на короткие расстояния. Это последний навык, который он приобрел, и он помогает ему восстанавливаться, когда его здоровье падает. Если Зиг часто использует быстрый шаг, он может уклоняться от атак и одновременно исцеляться. Основная задача – уклоняться достаточно быстро, чтобы он мог эффективно исцелиться. На данный момент этого должно хватить, подумал Зиг, изучив все навыки. Затем он проверил настройки и, конечно же, обнаружил, что для него есть несколько активных миссий. Основное задание – победить злого короля. Кто бы это мог быть? Зиг задумался о непонятном главном задании, но решил просто взять и разобраться с ним по ходу дела. Кроме того, было еще несколько заданий, которые он мог выполнить. Дополнительное задание. Съесть ужин. Награда. 1 очко умения. Дополнительное задание. Приятных снов. Награда. Еще 1 очко умения. Это даже не авантюрные задания. Кто придумал добавить их в список? Пробормотал Зиг себе под нос, надеясь, что три бога услышат его. Хронос усмехнулся, услышав жалобы Зика. Он ведь сам придумал все эти нелепые задания для квеста. Но пока Зик не обращал на них внимания, и вот, наконец, он проснулся от звука остановившейся машины. Кит продолжал легонько похлопывать его по лицу, пока тот не открыл глаза. «Зик, ты можешь выходить. Моя дорогая жена говорит, что можно остаться», — крикнул Харк. Оказалось, что карета уже давно стоит на стоянке. Перед домом стояли Харк и его жена. Зиг был поражен ее красотой и удивлялся, как Харку удалось завоевать такую девушку. «Прекрати, послушай, ты заставляешь меня краснеть», — подразнила жена Харка, толкнув его локтем. На взгляд Зика, они выглядели по-настоящему счастливой парой. «Совсем как мои родители дома», — подумал он про себя, надеясь, что его собственный ребенок не будет такой же занозой в заднице, как он сам. «Входите, ужин готов», — сказала она теплым и приветливым голосом. «Спасибо, что пригласили меня», — ответил Зик, наклоняя голову. Входя в их дом, он знал, что это было медленное начало, но это был его первый день, или, скорее, первая ночь, в этом новом мире. Он решил пока не напрягаться. Глава 7. Первое сражение. «Вот, попробуйте. Моя жена готовит замечательное рагу из капусты. Очень рекомендую». Хэнк передал тарелку Зику, который уже закончил есть. «Осторожнее, оно горячее», — предупредил он и жестом попросил Зика подержать тряпку. Семья Харка живет на окраине города в доме среднего размера. Они производят впечатление довольных своей жизнью людей. Сильвия, жена Харка, невысокая женщина, почти одного роста с ним. У нее длинные шелковистые волосы, окрашенные в яркий цвет, напоминающий восход солнца, и кристально-голубые глаза, в которые хочется смотреть бесконечно. Она обладает правильными чертами лица, но без излишней чувственности. «Откуда ты, Зик?» – спросила Сильвия, попивая что-то похожее на домашний чай. «Я же просил тебя дать ему отдохнуть, милая», – сказал Харк, протягивая сыну немного еды. Сильвия бросила на Харка сердитый взгляд и спросила: «Какие-то проблемы, ГМ?» «Как я уже сказал, Зик, тебе нужно ответить на ее вопросы». Харк захныкал. «Вот именно», с торжествующей улыбкой сказала Сильвия. Сильвия продолжала пить чай и смотрела на Зика. «Мне повторить вопрос?» Зику было несложно отвлечь внимание кита, но теперь, стоя лицом к лицу со взрослым человеком, он немного нервничал. В Сильвии было что-то такое, отчего ему захотелось сказать правду. Он ответил: «Я приехал из стран, которые находятся за пределами континента». Она поставила чашку на стол и, сложив руки на груди, спросила: «И чем вы зарабатывали на жизнь?» Кит ответил за него: «Он обучает боевым искусствам и военной стратегии». Кит доел все, что было у него на тарелке. «Совершенно верно, мэм», — ответил он. «О, мистер, почему вы решили приехать в нашу страну?» — спросила Сильвия с большим интересом в голосе. «Я собирался переехать в столицу и найти там новую работу», — ответил Зик, надеясь, что этот ответ будет достаточно безопасным. Наступило короткое молчание. Зиг засомневался, не сказал ли он что-то не так, но вдруг Херк воскликнул: понятно. Молодость всегда ищет новые возможности. Он обнял Зика за плечи и рассмеялся. К удивлению Зика, Сильвия решила присоединиться к нему. «Извини, иногда мне хочется поиграть в детектива», – прошептала она, прикрыв рот рукой, чтобы скрыть улыбку. Херк сказал: «Не волнуйся, милая, теперь тебе не нужно притворяться». Сильвия сказала: «О, я как раз собиралась рассказать самое интересное». Она все еще смеялась, прикрыв рот рукой. Зик подумал: «Я не понимаю, что происходит. Хорошо хоть, что мое прикрытие еще не раскрыто». Группа продолжала смеяться и веселиться допоздна. Зик узнал, что у них есть несколько сельскохозяйственных угодий, которые они используют для выращивания продуктов. Кроме того, у них есть животные, которых они разводят для получения дополнительного пропитания. Помимо игр, Зик всегда мечтал о спокойной и размеренной жизни в деревне, где нет места проблемам и стрессам. Харк продолжил свой рассказ, и я узнал, как он познакомился с женой. На его лице отразилось что-то вроде ностальгии, а миссис Сильвия, видимо, вспомнила его холостяцкую жизнь. Снова все засмеялись, но затем наступила тишина, на этот раз более напряженная. Дорогой обратилась Сильвия к Харку: «Что случилось?» «Черт возьми, неужели так скоро?» — ответил Харк, вставая, чтобы узнать, как там Кит. «Вот что случилось. Недалеко от дома Пары сработало заклинание обнаружения. Обычно Сильвия не обращала на него внимания, если мимо проходило один или два человека. Но в этот раз мимо прошло более 10 человек одновременно. Почему они использовали заклинание обнаружения? Возможно, они долгое время скрываются от людей. За их поимку и убийство Харка объявлена награда, поэтому группы наемников разыскивают их. Но они не слабые, понимаете? Эта пара действительно сильна в бою. Послушайте, он мастер клинка, и он удерживает этот титул уже много лет. Сильвия же вундеркинд в колдовстве. Она самая молодая из тех, кто когда-либо овладел всеми заклинаниями, и даже может создавать свои собственные. Пока все это происходило, Сильвия незаметно для всех опустила руку под стол и достала лук, стрелы и два меча. Зик был очень удивлен, но ничего не сказал. «Эй, Зик, не мог бы ты присмотреть за нашим ребенком? Кажется, к нашему дому приближаются злоумышленники», — серьезно сказал Харк. Он передал кита Зику, который был немного смущен. «Хорошо», — ответил Зик. Сильвия наложила на кита усыпляющее заклинание, поэтому тот спал, когда Зик забирал его. «Спрячься наверху и веди себя тихо», — сказала Сильвия. Как только она это произнесла, появилось множество окон с заданиями, видимых только Зику. Он включил команду «Видеть только игрока», которая скрывала все уведомления, оповещения о миссиях и другие системные данные от всех, кроме него. Дополнительное задание: нужно защитить кита. Награда: 2 очка мастерства. Дополнительное задание: выжить в случае нападения наемников. Награда: важная часть памяти. «Да, мэм», — радостно ответил Зик, понимая, что, вероятно, сможет рассчитывать на помощь этой пары, которая хранит оружие под обеденным столом. С этими словами Харк и Сильвия отправились встречать гостей. Едва Харк открыл дверь, как в него полетела стрела. Однако он легко отразил ее одним из своих мечей. Они не обсуждали стратегию, Харк просто бросился вперед, туда, откуда прилетела стрела. Сильвия же взлетела в воздух и накрыла себя заклинанием щита, блокируя большинство пуль. Харку не понадобилось много времени, чтобы добраться до своих врагов. В руках у них были ятаганы, оружие, которым пользовались только бандиты-гадюки, хорошо знакомые ему. «Давайте разберемся», — сказал он и мгновенно исчез из виду, выхватив мечи. Бандиты с ятаганами не успели ничего понять. Мир вокруг них перевернулся, а затем все потемнело. Херк взмахнул мечами в воздухе, стирая с них кровь, и обезглавил своих первых противников. «Ты, добыча», — продолжил он со свирепой усмешкой на лице. К нему устремилось еще больше бандитов, и полетели стрелы. Сильвия отстреливала тех, кто был вне ее поля зрения. С одной стороны приближалось еще 20 человек. Харк подпрыгнул, вращаясь с невероятной скоростью и отбивая все стрелы. Приземлившись, он поразил двух бандитов, пронзив им грудь. Сильвия использовала ветряные иглы, небольшое заклинание, которое могло с легкостью убить врагов, не способных уклониться от него, благодаря своему количеству и остроте. Она выбрала именно это заклинание, поскольку не хотела привлекать к себе лишнее внимание. Сильвия знала, что разведчики короля эльфов могли быть где угодно, поэтому предпочла использовать заклинание, которое не было бы заметно в ночное время. Но они не знали, что у бандитов был заклинатель, который мог создать подземный ход. Трое бандитов, включая их главаря, рыли туннель под землей, прежде чем приблизиться к дому. Они уже почти закончили, когда Сильвия применила заклинание обнаружения. Заклинание окружило дом куполом, но не затронуло тех, кто работал под землей. «Итак, каков будет план действий, когда мы попадем внутрь?» – спросил помощник руководителя группы, пока они продолжали копать. «Я уже говорил вам, мы собираемся схватить их сына и использовать его как приманку, чтобы заманить их обратно в штаб-квартиру. Таким образом, мы сможем установить все необходимые ловушки и победить их в численном превосходстве», — сказал руководитель группы с пугающей улыбкой. На самом деле он планировал воспользоваться ситуацией, чтобы навредить Сильвии, если все пойдет по плану.